Лойри Эрин, рада вас видеть. Лайри Рикер, ваш визит – честь для нас. Бумаги должны оформляться в канцелярии градоправителя. Анархиро туда заходят нечасто. Собственно, Яна – единственная, кто мог это сделать. Ну, что вы, Лойри, надеюсь, у вас все в порядке? О, да, я даже получил благодарность от короля за предотвращение наглого и бессовестного преступления. Это великолепно. Да, и во многом благодаря вам с Сатра Вайстом. Яна улыбнулась. Наш вклад был невелик. Не буду спорить с вашей скромностью, Лайри, но надеюсь сделать для вас что-нибудь. Вы пришли оформлять бумаги? Да, Лойри. Оставьте здесь. Они будут готовы в течение 2 дней. Секретарь закивал так, что Яна даже обеспокоилась, не повредил бы голову. «Благодарю, Лойри!» Славирус молчал, глядя на градоправителя. Но Лойри Эрен и не удостоил его своим вниманием. Собственно, хотел бы, но... «Лойри!» Мужчина в костюме слуги протянул градоправителю небольшой конверт. Лойри Эрен тут же открыл его, вгляделся в несколько строчек, выругался. «Ох, простите, Лайри, мне надо срочно идти, но...» «Такар, ты запомнил?» «Да, Лойри, 2 дня, Лойри». «Отлично». Градоправитель кое-как извинился, попрощался и исчез за дверью. Яна перевела взгляд на секретаря. «Сатра?» «Сатра Такар к вашим услугам, Лайри Рикер. Сар». «Славирус Атион также к вашим услугам, Сатра». Мужчины обменялись улыбками, а Яна тем временем... Градоправитель был не слишком внимателен, засовывая в карман письмо. И да, конверт выпал и сейчас лежал на полу у двери. Яна сделала шаг, другой, нагнулась зашнуровать декоративную вязку на сапожке. Письмецо перекочевало в ее карман так ненавязчиво, словно там и родилось. Некрасиво лезть чужие дела и тайны? Кто бы спорил, очень некрасиво, но так интересно. В письме оказалось всего пара строчек. «Эрен, она опять сбежала. Срочно возвращайся. Эл». Записка была продемонстрирована Рошеру, но тот только плечами пожал. «Да, это всему городу известно. У Лойри дочь — настоящая беда. Сын-то неплохим уродился, а вот дочка с 15 лет выпивать начала. Потом по рукам пошла, из дома сбегать стала. Курительной смолке пристрастилась. Чего он с ней не делает, бедный?» «А давно она так?» «А, да уж 3 года, кабы не больше». Яна сочувственно кивнула. Лойри Эрена было жалко. «Дети — это наши крылья, — считали в лесу. А вот когда они такие, надломленные, наверное, очень больно и страшно». «Жалко». «А стоит ли жалеть избалованную соплюшку, которая решила, что ей все позволено?» Рошер смотрел серьезно. «Мой десяток пару раз вытаскивал ее из притонов, куда нищие заходить побрезгуют. У нее есть все, что нужно для счастья, а она разрушает себя просто потому, что ей нравится». «Это так сложно». «А в лесу таких не бывает?» «Нет, избалованные не редкость, но крылья или их отсутствие сильно меняют Нархеро, когда прорезаются». «Ты тоже поменяешься?» «Да, наверное». «И сильно?» «Не знаю. Не думаю, что ты заметишь разницу. Мы становимся взрослее, осознаем себя как часть леса, начинаем чувствовать ответственность, а обратно в лес не потянет». «Нет, это нет». Яна подумала про Шатарана и передернула плечами. «Вот еще. Никакого возвращения, пока не пройдет минимум 20 лет. Вот».